По идее, тот, кто родился эльфом, должен восхищаться лесными видами. Вековыми деревьями, густым подлеском, колоритными корягами, замшелыми пнями и прочими прелестями. Тем паче, что конкретный эльф в прошлом армейский разведчик и вырос отнюдь не в мегаполисе. Но, глядя на подступивший со всех сторон к дороге лес, Эрин не чувствовал никакого душевного подъема. Не нравился ему этот лес. Совсем. Чем-то необъяснимым с точки зрения обычных чувств. Деревья как деревья, кусты как кусты. А не хочется в него идти. Ни по работе, ни просто так погулять. Гадский какой-то лес, если честно. Именно так мысленно нарек его Эринрандир, когда они уже въезжали в город. На фоне старых одноэтажных домиков окраины суперновый, сверкающий, не тускнеющий краской дорожный знак «Колдубинск» смотрелся как-то совсем неуместно. Корявая, покосившаяся табличка с выжженными каленым железом рунами отражала бы суть городишки гораздо ярче и правдивее. Высокие заборы, крыши, лавочки, узкие тротуарчики вдоль проезжей части и отсутствие какой-либо жизнедеятельности населения. Несмотря на то, что на часах всего лишь начало 4-го пополудни, улицы пусты, словно поздним вечером. Эрин созвонился с местным представителем НЧЧК, уточнил, куда ехать, и разбудил Нолвенде. «Просыпайся, солнышко, мы уже на месте». Как известно, дневной сон в едущей машине не располагает к хорошему настроению, поэтому удивляться недовольному бурчанию девушки не стоило. Поймав на себе хмурый взгляд напарницы, Эрин, как ни в чем не бывало, послал ей воздушный поцелуй и подмигнул. Мол, не грусти, все не так уж и плохо, если разобраться. Но, видимо, в воздухе Колдубинска присутствовал какой-то хмурый флюид, потому что гном-инчичикист, поджидавший гостей на площади возле здания местной администрации, выглядел как точная копия мрачного товарища Шрака, только ниже ростом и с бородой. Его звали Зарин, сын Иприта. И, разумеется, никакой радости от прибытия подмоги он не испытал, увидев всего двоих коллег из областного центра. «И чего? Вас только двое?» – первым делом спросил он. «Добрый день, Зарин», – ответствовал Эрин. «Уже нет», – буркнул гном, но руку для пожатия протянул. «Здрав будь, Аптелимнар! Эдхан там совсем охренел, да?» «Тебе меня мало?» Зарин недоверчиво покосился на Нолвенде, не скрывая досады. «Мне б сюда пару гоблинов и отряд добров в придачу, а не девчонку-практикантку». «Но Лвенде Анарелла Тиони уже не практикантка, а штатный сотрудник», — заявил жестко эльф. «Дипломированный графомаг и мыслечтец, чтоб понятно было». «О!» Что подразумевалось под этим «о», Эринрандир так и не понял. А по насупленной и крайне недовольной гномии физиономии сложно прочитать обуревающие местного стража магического правопорядка чувства. Но с эльфийкой Зарин поздоровался вежливо. «Эдхан обещал прислать группу, когда накопаем что-то важное», — пообещал капитан Аптелимнар. «Будет тебе кавалерия». Зарин глухо матюгнулся, но вынужден был смириться с данностью. «Если бы у Эдхана под носом творилось такое, как у нас, то тут бы уже все управление толпилось». «А что тут творится?» – спросила Нолвенде. «Пятый труп сегодня утром нашли. Вот что. Если, конечно, можно назвать это трупом». Эринрандир сделал вид, что очень увлечен рытьем в своей дорожной сумке. Леди Анарелла Тиони не забудет попенять ему легкомысленным «ничего серьезного», сказанным этим утром. Надо срочно придумать достойную отмазку. «Думай, Эрин, думай!» «Ого! А Эдхан мне сказал убийство», — довольно ловко изобразил удивление эльф. «А тут целая серия». «Ну да, и послал мне не какого-нибудь Рамбо Сталлоне, а самого Аптелимнара. Я орку четко сказал, у нас маньяк. Фиг его знает, что он там подумал. Небось решил, что я тут из мух дрозофил делаю мамонтов-переростков», — разобиделся гном. «Баларгов сын». «Ладно, ладно, разберемся», — засуетился Эрин, чувствуя, что своей маленькой ложью во спасение напарницы вот-вот испортит отношения и с гномом, и с орком, и со столь нежно хранимой эльфийкой. «Это я, наверное, неправильно его понял. Остынь. Лучше посели нас поскорее куда-нибудь. Общагу ведь еще не снесли?» «Куда она денется? Поехали!»